Глава 23. МакАдамс вошел в комнату Коридона и поставил макет на стол. «Вроде бы готово. Вы проверьте». Коридон осмотрел макет. Все в точности соответствовало тому, что он хотел. После совещания в кабинете Хомера прошло 3 дня. Коридон уже побывал в банке и положил на свой счет деньги, полученные от Хомера. Там же он оставил распоряжение выделить 100 фунтов в пользу Сузи Льюис. Эмис, который стоял рядом, вопросительно поднял брови. «Верите или нет, но она моя крестница», — сказал Коридон. Эмис никак не отреагировал на эту причуду. Его голова была слишком занята предстоящей встречей с Хильди, и едва Коридон закончил дела в банке, Эмис повез его на Керзон-стрит. Коридон снова воспользовался телефоном и сообщил Ричи детали плана, время и дату, подчеркнув, что дело может закончиться плохо, если он не будет настороже. Ричи успокоил его. «Все будет в порядке». «Вы позаботьтесь о Чичо, а я займусь МакАдамсом». «Пусть поблизости стоит полицейская машина», — предупредил Коридон. «Смотрите, Кару нельзя недооценивать». «Я не хочу, чтобы ей удалось скрыться». Коридон пропустил свою троицу через испытание. Эмис был прав, говоря, что Чичо и МакАдамс – первоклассные стрелки. Правда, в быстроте реакции им было далеко до Ричи, но Коридон заверил Эмиса, что они не уступают ему ни в чем. По-настоящему его беспокоила только Кара. Мало того, что она стреляла лучше, чем Чичо и МакАдамс. Она водила машину так, что у Коридона волосы вставали дыбом. У нее было потрясающее чувство дистанции. Возвращаясь с Коридоном в Бейнтрис, Кара неожиданно развила на узкой дороге такую скорость, что Коридон онемел от ужаса и ловко остановила автомобиль в 2 футах от ворот. Казалось, она была продолжением машины, вернее, составляла с машиной единое целое. Эмис, сидевший на заднем сиденье, только улыбался. Коридон, который считал его до тех пор сумасшедшим водителем, изменил свое мнение. По сравнению с Карой, Эмис был просто дилетантом. Коридон начал сомневаться, сможет ли полиция задержать ее. Для отработки действий участников покушения МакАдамс добровольно вызвался сделать макет участка Страффорд-Роуд и выполнил его за 2 дня. Коридон макет похвалил, и автор его довольно улыбнулся. Из этой троицы Коридон с меньшей неприязнью относился к МакАдамсу, хоть и знал, что это опасный фанатик. Чичи ему не нравился. У парня начисто отсутствовал интеллект. Им владело лишь яростное желание убивать. Имея макет, Коридон налег на репетиции, заставив Евского играть роль Ричи. Евский был стрелком не хуже МакАдамса и Чичо и зачастую стрелял раньше их. Когда Коридон проводил репетиции, посмотреть сходились все обитатели Бейнтриза. Он заставлял снова и снова повторять все действия, а сам наблюдал из телефонной будки, как Чичо прячется за почтовым ящиком. Это было жизненно важным, поскольку Коридон собирался пристрелить его раньше, чем тот успеет выстрелить в Ричи. Хомер и Эмис присутствовали на всех репетициях и восхищались замыслом Коридона. Самые серьезные опасения вызывала Кара. Она казалась недовольной своей пассивной ролью, и однажды, когда Коридон показывал Чичо, как следует укрываться, она вылезла из машины и подошла к ним. Коридон хмуро посмотрел на нее. «Разве я приказывал вам оставить машину?» Кара улыбнулась. «У меня есть предложение». «Какое?» — нетерпеливо спросил Коридон. К ним присоединился Эмис. «Я бы хотела прикрыть Чичо. Первым выстрелит Мак, потом Чичо, потом я». «Разве это плохая идея?» «Плохая», — сухо сказал Коридон. «Ваша задача — вести машину. Прикрывать Чичо не нужно. Останетесь на месте и будете держать двигатель включенным. Такова ваша работа, и вы ее выполните». Мгновение она колебалась, глядя на Эмиса. Но тот не поддержал ее. Она пожала плечами и сердито свела брови. «Вы еще пожалеете». «Это мое дело», — отрезал Коридон. «Вы вернетесь в машину?» Кара ушла. «А не лучше ей в самом деле присоединиться к вам?» — спросил Эмис. «Если Ричи так опасен, как вы говорите, три пистолета лучше, чем два». «Ее дело сосредоточиться на вождении», — сказал Коридон, волнуясь за Ричи. «Нам предстоит быстро удирать, а если она начнет стрелять, то забудет о машине». «Ну, хорошо. Поступайте, как знаете», — сказал Эмис. «Предоставляю это вам». Вечером Кара пришла в комнату Коридона. Он сидел в кресле и читал книгу. «Что вам нужно?» — ледяным тоном спросил Мартин и поднял голову. «Я не слышал вашего стука». Она закрыла за собой дверь и подошла к нему ближе. «Мне скучно одной. Вот, решила зайти, поболтать». Кара достала портсигар, выбрала сигарету, размяла ее большими сильными пальцами и закурила. Коридон закрыл книгу и молча ждал. «Вы сильно расстроитесь, когда Ричи умрет?» «Нет. Почему вы спрашиваете?» «Ричи ведь очень опытный стрелок, не так ли?» «Стрелять умеет». «Он был на войне», — сказала она. «Я встречалась с ним. Он лучший стрелок страны». Это было настолько неожиданное заявление, что Коридон с трудом скрыл удивление. «Был. Ричи постарел с тех пор», — осторожно заметил Мартин. «И однако вы не хотите, чтобы я прикрыла Чича?» «Это ни к чему», — отрубил Коридон, понимая, что разговор принимает опасный характер. «Ваше дело вести машину». «Знаю», — Кара выпустила к потолку струю дыма. «Вы ведь будете без оружия». «К чему вы клоните? Что все это значит?» «Я думаю, что и Чичо, и МакАдамс не вернутся живыми из этой операции», — сказала она с улыбкой. «Я не огорчусь, для меня они пустое место. Но не удивлюсь, если останется в живых Ричи». Коридон внимательно посмотрел на нее, встал и торопливо пошел в коридор, прямо к комнате Эмиса. Эмис лежал на постели, курил и задумчиво рассматривал альбом с фотографиями. Подняв глаза, он усмехнулся. «Посмотрите-ка эти картинки!» — начал он, но Коридон жестом прервал его. «Что случилось?» «Пойдем в мою комнату», — попросил Коридон. «Там Кара. Я бы хотел, чтобы вы послушали, что она говорит». Лицо Эмиса помрачнело. «А что она говорит?» «Пусть сама скажет». Когда они вошли, Кара стояла у двери. Глаза ее холодно горели, а при виде Эмиса она по-волчьи оскалила зубы. «Повторите Эмису, что вы мне сказали». Она замялась под пристальным взглядом Эмиса. «Ничего. Я ничего ему не говорила». «Повторите!» — рявкнул Коридон. Кара с ненавистью посмотрела на него и двинулась дальше к двери, но он схватил ее за руку. Она резко дернулась и вырвала руку. «Подождите!» — приказал Эмис. Кара остановилась. «Ладно», — произнес Коридон. «Она заявила, будто думает, что Чичо и МакАдамс не вернутся живыми, а Ричи не будет убит». Эмис не сводил с нее глаз. «Почему?» Она колебалась, и Коридон понял, что Кара лихорадочно ищет выход из положения. «Я пошутила», — пробормотала она. «Я не имела в виду...» Эмис резко выбросил кулак вперед и ударил ее в зубы. Кара пыталась сохранить равновесие, но не удержалась на ногах и упала на пол. «Такими вещами не шутят!» — заорал Эмис. «Вон!» Она медленно поднялась и, приложив руку ко рту, направилась к двери. «Какова нахалка!» — сказал Эмис, когда Кара скрылась. «Ничего, урок пойдет ей на пользу». Вспомнив ее горящие ненавистью глаза, Коридон испытал беспокойство. «Наверное, не стоило ее бить». Эмис улыбнулся. «Этот язык нравится женщинам и собакам. Надеюсь, теперь хлопот с ней поубавится». Поздно вечером, когда все стихло, Коридон открыл ящик гардероба, где хранил маузер Брюгера. Он решил почистить его, поскольку пистолет играл в его плане существенную роль. Маузер был спрятан под белым костюмом, выданным в первый день пребывания в Бейнтризе. Но сейчас там его не оказалось. Коридон нахмурился. Очевидно, Кара, оставшись в комнате одна, забрала маузер. А без оружия он бессилен помочь Ричи. Несколько минут Коридон сидел на корточках и разглядывал пустой ящик, не зная, что делать. Потом медленно поднялся на ноги. Нужен новый пистолет. Один неверный шаг и конец. Но чтобы спасти Ричи, оружие необходимо.